Глава 11. Вообще, прежде до того, как меня занесло в этот чертов лагерь дружба, я искренне считал себя самым настоящим злодеем. И, в принципе, у меня для этого были весьма серьезные причины, основанные на конкретных поступках и ситуациях. Кстати, злодеем я был признан официально, можно сказать, на законных основаниях. Мой портрет долгое время украшал каталог главных преступников Конфедерации. Чем искренне горжусь. В тюрьму меня доставляли со всеми почестями. Даже в стране объявили государственный праздник, дали народу лишний час обеденного перерыва. Родился я в обычной семье. Моя мать угробила свою жизнь на заводе по переработке мусора. Мусор стал почему-то наиболее серьезной проблемой для правительства. Прямо главная цель – уничтожить все банки, склянки и прочее дерьмо, будто с остальным в Конфедерации дела обстояли отлично. На самом деле, после войны весь мир превратился в одну бесконечную, огромную мусорную свалку, которая воняла так, что хотелось сдохнуть, не успев родиться. Я видел старые журналы с картинками. Там были изображены прекрасные леса и удивительно синие моря. То есть когда-то земля выглядела именно так. Нет, леса и моря остались, только в них больше не имелось ни черта прекрасного. Кстати, журналы нашел в тюремной библиотеке. Наверное, этот кусочек из прошлого могли наблюдать лишь те, кто приговорен к пожизненному, чтоб не трындели направо и налево о том, как здорово было до войны. Правительство с пены у рта уверяло, будто война — вынужденный шаг. Обложили со всех сторон сволочи враги. Мол, ничего вообще мир не потерял. Ну, подумаешь, срок жизни сократился до 60 лет, в лучшем случае. Если ты не работяга, который оставил свои легкие на каком-нибудь особо нужном для Конфедерации заводе. Ну, подумаешь, пустыни расползлись на несколько тысяч километров дальше прежних границ. Да и частые дожди в центральных районах, после которых лужи имеют странный радужный цвет, а черви высовывают из земли свои две головы, тоже не проблема. Хорошо живем, нехрен жаловаться. Сразу после того, как приключился тот самый апокалипсис, мир претерпел серьезные изменения. Ненавижу это слово «апокалипсис». По мне, апокалипсисом можно называть природные катаклизмы, в результате которых произошел глобальный бум. А то, во что вылилась война, это тупость людей, ее затеявших. Территории прежних держав стали выглядеть иначе. Государства переживали кризис, перетекая из одного состояния в другое. Республики сменяли монархии. Был такой период, когда в голову власть имущим стукнуло, что так лучше. Потом эти монархии разрушались, и на смену приходили диктатуры. Процесс затянулся надолго. Не суть. Главное, на момент моего рождения мир приобрел вид, более-менее похожий на тот, что имелся у него когда-то до войны. Прямо скажем, не сильно похожий, конечно, но хотя бы близко. Лично я являлся гражданином Конфедерации, которая объединила под своим флагом практически все страны европейского континента. Спасибо, хоть материки остались на месте. А то большой вопрос, перенесла бы Земля такие изменения или нет. О последствиях ведь никто не думал, пуская в ход современное на тот момент оружие. Было бы смешно, если бы всплыла Атлантида, к примеру, а Евразия ушла под воду, или полюса поменялись. Вариантов много. Конфедерация, пожалуй, считалась самым процветающим государственным образованием. Где-то на таком же уровне были лишь американские штаты, которые очень давно, практически сразу после войны, поглотили южную часть территории. Мексику, Аргентину, Венесуэлу и еще херову тучу латинских стран. Третьи державы с адекватным состоянием экономики и приличным уровнем жизни были Арабские Эмираты. Там тоже территория у них огромная. Подгребли своими жадными ручонками остатки всех ближайших стран. Другие мелкие государства, коих насчитывалось немало, нищета, периодические революции и вся соответствующая ерунда. Впрочем, не это важно. Важно совершенно другое. Я. Я любимый, единственный, самый лучший. Обо мне речь. В моей семье не должно было родиться псионика вообще никак. Не с чего. Если маменька не врала, у нас такой страсти в роду не водилось. Но, честно говоря, думаю, врала безбожно. Где-то кто-то гульнул из прабабок. Про маменьку плохо думать не хочу. Хотя... Мальчиком я был чудесным, спокойным и прекрасным. Опять же, по рассказам родительницы. Отца не знаю. Она уверяла, что тот героически погиб при выполнении долга во время космической экспедиции. Да, это, между прочим, тоже было. Всякие экспедиции и попытки расширить сферу влияния за пределы Земли. Государства наперегонки осваивали космос, упорно искали жизнь. Мне кажется, даже если иной разум во Вселенной имеется, он, глядя на человечество, сказал «Да ну нахер, не дай бог!» и сделал все, чтобы его точно не нашли. На то он и разум. Поэтому максимум, что получалось осваивать, некоторые планеты для добычи различных ископаемых на Земле отсутствующих. В общем, папа наш был вот таким героем, косморазведчиком. Думаю, и тут маман врала бессовестным образом. Иначе откуда у меня такие прекрасные способности ко лжи? Генетическая, 100%. Беда пришла, откуда не ждали. В возрасте 7 лет, когда меня отправили в школу. В первый же день я, маленький и щуплый, встретился с суровой реальностью. Оказалось, что в коллективе нужно доказывать свое превосходство или, как минимум, право на некий статус. Для меня это было открытием. На детский сад у матери тупо не имелось денег, и первые 7 лет своей жизни я провел сначала дома, а когда она вышла на работу, рядом с ней. Мать трудилась в цеху, который занимался сортировкой мусора, и брала меня с собой. Это же не печи, сжигающие те отходы, которые переработке не подлежат, и не пресс, перемалывающий различный хлам в труху. Потом из этой трухи создавали новый материал. Короче, придя в школу, я сильно удивился. Это была очередная материна ложь, что все друг другу братья и сестры. Люди добрые, надо просто их любить, тогда они в ответ будут любить меня. Чушь. Ну, в общем, мать сильно удивилась, когда ей позвонили из школы и велели срочно приехать. Она приехала. Но в первые же 5 минут испытала сильное желание сообщить всем, что я не ее сын, и вообще мы с ней не знакомы. Видел это по испуганному взгляду родительницы. Прошло много лет, но я его помню. «Ваш сын, мадам Разикова, половину класса отправил в медицинскую часть. Он просто заставил их грызть друг другу уши и нос. То есть, конечно, не один нос, все носы. Все носы друг у друга, вы понимаете?» Директор мерил шагами кабинет и буквально исходил страхом. Он, этот страх, сочился из каждой поры его потного тела. Липкие, тошнотворные эмоции я чувствовал как свои. Взрослому, лысоватому мужику было страшно так, что он на полном серьезе опасался спустить в штаны. Кстати, у мужика на тот момент уже были проблемы со здоровьем. Мутное темное пятно говорило об этом однозначно. Правда, тогда я не понимал, почему вообще вижу пятно в районе паха директора. «По какой причине в документах не было указано, что этот...» Он повернулся ко мне и посмотрел взглядом, который выражал максимальный уровень презрения. Хотя даже его презрение было показухой. Так директор прятал панику. «Что этот ребенок имеет способности?» «Какие способности? Вы как можете говорить подобное? Мы приличные люди!» Мамочка медленно начала садиться. Ноги, наверное, не держали. Даже не заметила, что под ее задом нет стула. Хорошо нашелся добрый человек, учитель истории. Он ногой успел подтолкнуть табурет к маменьке, и она не растянулась на полу. Следующие 15 минут директор уверял родительницу, что я есть исчадие ада. А именно малолетний псионик, который к тому же не получал должного образования, не стоит на учете и вообще имеет характер, склонный к мятежу и бунту. Слова «мятеж» и «бунт» для маменьки звучали как самое страшное ругательство, даже как приговор. Меня, по совести сказать, тоже спрашивали, требовали признаний. Я скромно сидел в углу, сложив руки на коленях, и никак произошедшее не комментировал. Для меня, если честно, это был тоже шок. Нет, в раннем детстве я слышал какие-то голоса, особенно в людных местах. Они, эти голоса, роились огромным клубом растревоженных ос. Но мне казалось, будто так говорят мои придуманные друзья. Просто их много. У всех же детей есть придуманные друзья. Ну, ладно, было пару раз, когда предметы двигались сами. А, еще. Лет в 5 чуть не упал с обрыва, который находился за нашим домом. Но в последний момент меня ухватила ветка дерева. Не я ее, ключевой момент, а она меня. Ива. Ветви гибкие, как лианы. И вот один такой ивовый отросток, самый длинный, вдруг резко выгнулся и обвил меня вокруг талии, удерживая на весу. Просто в момент, когда начал падать, подумал, что неплохо было бы ухватиться за дерево. Жаль, оно далеко. Но и такой случай не вызвал в моей голове вопросов. Или вызвал, но я их сразу откинул. По крайней мере, рассказывать точно никому не стал. А больше ничего странного не было, честно. Оказалось, псионики не только должны вставать на учет в первые же годы своей жизни, но и одаренных детей забирают в специальное заведение. Если к 7 годам ребенок показывает высокий уровень способностей, он в этом заведении остается насовсем. Им занимаются уже конкретно. Из него готовят, да хрен его знает кого, профессионала. Вора, убийцу, наемника, все вместе. Но по официальной версии, конечно, это просто специалист для решения проблем, угрожающих конфедерации. Все прилично. Если же уровень слабенький и максимум, на что хватает способностей, это телекинез, то пацана возвращают в обычную жизнь. Только приглядывают. Когда становится совсем взрослым, ему подбирают соответствующую профессию. Используют как рабочую силу. В основном в тех же косморазведках, на других планетах. Говорю пацана, потому что девочки не бывают псиониками. Слишком сильный эмоциональный фон. По крайней мере, случаев таких неизвестно. Учитывая, что дети со способностями практически перестали рождаться, заведение, в котором меня должны были держать с юных лет, существовало уже чисто номинально. Последние выпускники покинули его лет 30 назад. Их было трое, и все они уже трудились в полную силу, принося пользу конфедерации. Говорят, Штаты и Эмираты тоже имели несколько подобных специалистов. Но псионики, пожалуй, единственное достижение, которым державы друг перед другом не хвастались никогда. Более того, скрывали изо всех сил. Нахрен надо? Секретное оружие так-то. Короче, мать отпиралась и со слезами на глазах говорила, быть такого не может. Директор тыкал пальцем в запись с камер, где отчетливо видно, как 5 здоровых первоклашек, чем их только кормили, интересно, подходят ко мне, что-то говорят. Потом один из них отвешивает мне подзатыльник. И вот после этого вдруг они сцепились между собой. Сначала между собой, дальше больше. Часть класса кинулась на моих обидчиков, пытаясь добраться зубами до их ушей. Уши, видимо, показались невкусными. Следующей целью стали носы. Пока мать и директор выясняли истину, я сидел скромно в уголочке. Даже в 7 лет в моей голове сформировалось четкое понимание – признаваться нельзя. Судя по тому, что говорят взрослые, меня заберут у матери и отправят в какое-то страшное место. Родительница какая-никакая, но своя, привычная. а всякие левые места вызывали у меня тогда категорическое отторжение. Точку в споре поставил тот самый учитель истории. Он вдруг резко, а главное, очень неожиданно, схватил тяжеленный стул и запустил его прямо в меня, клянусь. Просто швырнул тяжелый стул с металлическими ножками ребенку в башку. Если одаренный не проявлял способностей в предыдущие годы, значит, он их просто скрывал по какой-то причине. И вина в этом ваша. У ребенка 100% имеется психологическая травма. Вы за это еще ответите, — заявил учитель, глядя на предмет мебели, который валялся теперь в углу. Просто чертов стул изменил траекторию, не успев долететь до меня буквально 10 сантиметров. Скорее всего, вы неоднократно говорили мальчику что-то из разряда... Учитель истории помолчал буквально секунду, подбирая примеры. Из разряда, мол, не было бы его, вам было бы легче жить. Парень закрылся и заблокировал себя. Но в момент опасности сдерживать то, что в нем есть, невозможно. Это срабатывают его способности. Удивительно сильные способности, хочу заметить. Вы видели? Только что стул ушел в сторону под углом в 90 градусов. Надеюсь, вы пожалеете наш мозг и начнете доказывать, что это ветер из огна подул. Мать с грустью посмотрела на приоткрытую оконную створку. Видимо, именно так она и хотела сказать. В общем, из кабинета директора я уехал в закрытую школу. Школа — это громко, конечно, сказано, при одном-то единственном ученике. Как бы то ни было, вырос я удивительной сволочью. Возможно, учитель истории был прав, и это детская травма. А возможно, я просто хреновый человек. Вторая версия мне ближе. Третий вариант — псионики изначально рождаются с внутренней убежденностью, а они не такие, как все. Более умные, более сильные, могущественные. Так вот, моими руками было сделано 4 революции на африканском континенте, который оставался разделен на множество мелких стран. Громкие революции. С погромами, убийством правительства и терактами. В Азии я убил одного диктатора, без особой на то причины. Ну, просто замудохал, честно. Я путешествовал, у меня, между прочим, был отпуск, хотел посмотреть мир. Заодно приобрести себе дорогую во всех смыслах реликвию. Жезл какого-то там императора, сдохшего несколько тысячелетий назад. Ясное дело, никто не собирался тратить на это деньги. Зачем? Я, наоборот, планировал продать одному коллекционеру и хорошо заработать. И вот мое желание не совпало с мнением диктатора. Он слишком трепетно относился к столь необходимой нам с коллекционером вещи. Пришлось диктатора убить. А потом, пока в стране шли беспорядки, забрать жезл из музея. В итоге все списалось на мародерах. Кстати, именно после данного приключения я решил, что перерос конфедерацию, считающую будто все псионики ее собственность, и ушел в свободное плавание. Странное дело, но конфедерация не разделяла моего стремления к свободе. Начали вести себя совершенно некрасиво. Объявили международный розыск. Самое смешное, не скажешь ведь соседним государствам, что сбежал псионик. Поэтому преступления, которые мне приписывали, были очень разнообразные, но далекие от реальности. Конфедерация даже всячески пыталась меня разыскать своими силами. Это мешало при выполнении частных заказов, а заказов было, между прочим, много, различных. Но речь, опять же, не об этом. Я многое видел, реально многое, и был уверен, что удивить меня сложно. Еще я был уверен, что более конченые сволочи, чем я, трудно сыскать. Но... Вася Мишин и Антон Ряскин... Эти прекрасные советские пионеры смогли претендовать на уровень, близкий к моему, по размаху задуманного ими мероприятия. Когда торжественное поднятие флага наконец завершилось, директор сообщил, что смена считается открытой. Выражение лица у него при этом было максимально злобное, будто он сильно о данном факте сожалеет. Значительно позже я перестал думать о гоблине плохо и, наоборот, в некотором роде посочувствовал. Но это было позже. В тот момент я искренне верил, что он отвратительный, неприятный тип. Нас опять построили, а затем отправили в здание кинотеатра. Внутри имелась сцена, на заднем фоне белое полотно. Сейчас на этом полотне висели бумажные буквы, которые складывались в фразу «Добро пожаловать». Я собрался был усесться на один из рядов, числившихся за вторым отрядом, но возле деревянного кресла нарисовались Рязкин и Мишин. «Ты чего? Самое интересное пропустишь! Идем за кулисы!» А Рыжий подмигнул мне, схватил за руку и подтащил в сторону сцены.